После того стоящий на посту офицер Рунда рапортует о всем, что случилось на карауле после вечерней зори. Потом объявляет часовому об отпуске Рунда, и он исказывает громко: «Рунд, ступай мимо!» Коли правящий Рундом едет верхом на лошади, то хотя бы он генерал был, но для принятия пароля спешиться должен, а иначе караульный офицер пароли ему отдавать или от него принимать не должен. Ежели унтер-офицер, лозунг отобрав у Рунда, принесет офицеру неверен, офицер, усмотря оное, приказывает часовому объявить, чтоб Рунд приступил. И, не делая фронтом на караул, во увереннее подходит к Рунду и спрашивает о лозунге сам. Когда также неверен, в таком случае караульный офицер имеет Рунда взять за арест, объявя ему, что за то, что лозунг неверен, притом спрашивает его, откуда тот лозунг ему отдан, которого он полку, чин, имя и прозвание. И по приходе другого Рунда обстоятельно того о том рапортует, и поутру по своей команде. А будь пароль явится, потому ж караульному офицеру брать Рунда за арест. А ежели Рунд у караульного офицера найдет пароль неверен, то, объявя ему подлинный, исправясь обстоятельно, точно ли так и откуда он и получен, поутру рапортует о том по команде. Унтер-офицер, стоящий на посту без офицера, в своем звании пароля не имеет, а идущего Рунда потому ж часовой останавливает, и унтер-офицер, пришед, сам лозунг требует у Рунда и по окончании рапортует о своем карауле. В противном случае имеет право выступать против вышеописанного и брать за арест, но того же часу рапортовать о том того, от кого тот караул зависит. Только знать надобно, верно ли свой лозунг принят, и для того в том надлежит весьма осторожно унтер-офицерам поступать. Будь же унтер-офицер стоит на посту за офицера, так и поступать ему точно как надлежит офицеру. Прочие часовые, когда стоит один особливо, а не при фронте, всегда Рунд по три раза окликает, но не останавливает. И при отзыве Рунд положит ружье на плечо и скажет громко: «Рунд, ступай мимо!» В лагере отправляют Рунды. Главный дежурный капитан берет людей из своей роты. Два субалтерн-офицера и лучше из дежурных, при ротах по майорскому наряду, один средним, старший утренним, берут також людей из их рот. Начинают из батальонной улицы, обходят прежде кругом лагеря и палочный караул. Потом обойдут реданты. Поутру до побудка о Рунде и дозорах рапортуют средний утреннего, а он и главного Рунда. Второе. Дозор отправляет унтер-офицер или капрал с двумя рядовыми. Когда он и мимо караула идет, то часовым при фронте стоящим также остановлен быть должен, как и Рунд. Офицер караульный тотчас имеет всех рядовых поставить в ружье и сделать на плечо. А через посланного унтер-офицера, у дозора отобрав лозунг, часовому приказать отпустить. В противном же случае поступать, как о Рунде изображено. Дозор часовой при фронте начинает окликать в 30 шагах, и по третичным, кто идет, сговори, убью, получа отзыв сказать: «Дозор, стой, к ружью идет дозор». Прочие часовые, как выше о Рунде сказано, кои не при фронте, дозор не останавливают, а при отзыве дозор, положа на плечо, скажет громко: «Дозор, ступай мимо». Дозоры отправляют тех рот урядники с рядовыми, которых Рунды и по небольшой ночи каждый один раз между хождениями Рундов, в коих часах им главный Рунд назначит. По окончании утреннего Рунда, правившего средним Рундом, о исправности рапортуют. Опрочем, что до лагеря изображено в прежних главах.